О справедливости как выгоде сильнейшего. Так слушай же. Справедливость, утверждаю я, это то, что пригодно сильнейшему. Ну что ж ты не похвалишь? Или нет у тебя желания? Сперва я должен понять, что ты говоришь, пока я еще не знаю. Ты утверждаешь, что пригодное сильнейшему — это и есть справедливое. Если полидамант у нас всех сильнее в борьбе и в кулачном бою, и для здоровья его тела пригодна говядина, то будет полезно и вместе с тем справедливо назначить такое же питание и нам, хотя мы и слабее его. Отвратительно это с твоей стороны, Сократ, придавать моей речи такой гадкий смысл. Ничуть, благороднейший Фросимах, но поясни свои слова. Разве ты не знаешь, что в одних государствах строй тиранический, в других — демократический, в третьих — аристократический? Как же не знать? И что в каждом государстве силу имеет тот, кто у власти? Конечно. Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу. Демократия — демократические законы, тирания — тиранические, также и в остальных случаях. Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных. Это и есть как раз то, что полезно властям, а приступающего их карают как нарушителя законов и справедливости. Так вот я и говорю, почтеннейший Сократ, во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она сила, вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость везде одно и то же, то пригодно для сильнейшего. Теперь я понял, что ты говоришь. Попытаюсь также понять, верно это или нет. В своем ответе ты назвал пригодное справедливым, хотя мне-то ты запретил отвечать так. У тебя только прибавлено для сильнейшего. Ничтожная, вероятно, прибавка. Еще не ясно, может быть, она и значительна, но ясно, что надо рассмотреть, прав ли ты. Я тоже согласен, что справедливость есть нечто пригодное, но ты добавляешь для сильнейшего, а я этого не знаю, так что это нужно еще подвергнуть рассмотрению. Рассматривай же. Я так и сделаю. Скажи-ка мне, не считаешь ли ты справедливым повиноваться властям? Считаю. А власти в том или ином государстве непогрешимы? Или способны и ошибаться? Разумеется, способны и ошибаться. Следовательно, принимая за установление законов, они одни законы установят правильно, а другие неправильно. Так я, по крайней мере, думаю. Правильные установления властям на пользу, а неправильные во вред. Или как, по-твоему? Да, так. Что бы они ни установили, подвластные должны это выполнять, и это-то и будет справедливым. Как же иначе? Значит, справедливым будет, согласно твоему утверждению, выполнять не только пригодное сильнейшему, но и противоположное, то есть непригодное. Что это такое ты говоришь? То же самое, что и ты, как мне кажется. Давай рассмотрим получше. Разве мы не признали, что власти, обязывая подвластных выполнять свои предписания, иной раз ошибаются в выборе наилучшего для самих же властей, а между тем со стороны подвластных будет справедливым выполнять любые предписания властей? Разве мы это не признали? Да, я думаю, что признали. Так подумай о том, что ты ведь признал справедливым выполнять также и то, что идет во вред властям и вообще тем, кто сильнее. Когда власти неумышленно предписывают что-нибудь самим себе во вред, ты все-таки утверждаешь, что справедливым будет выполнять их предписания. В этом случае, премудрый Фросимах, разве дело не обернется непременно таким образом, что справедливым будет выполнять как раз противоположное тому, что ты говоришь? Ведь здесь подчиненным предписывается выполнять то, что вредно сильнейшему. «Да, клянусь Зевсом, Сократ!» — воскликнул Полимарх. «Это совершенно ясно. Особенно, если ты засвидетельствуешь это Сократу», — заметил ему Клитофонт. «К чему тут свидетели? Признал же сам Фросимах, что власти иной раз дают предписание во вред самим себе, между тем для подвластных считается справедливым эти предписания выполнять». Выполнять приказы властей, Полимарх, вот что считал Фросимах справедливым. Да ведь он считал Клитофонт справедливой тем, что пригодно сильнейшему. Установив эти два положения, он также согласился, что власть имущие иной раз приказывают то, что им самим идет во вред, однако слабейшие и подвластные все-таки должны это выполнять. Из этого допущения вытекает, что пригодное для сильнейшего нисколько не более справедливо, чем непригодное. Но под пригодным сильнейшему Фросимах понимал то, что сам сильнейший считает для себя пригодным, — возразил Клитофонт. Это-то и должен выполнять слабейший. Вот что он признал справедливым. Нет, Фросимах так не говорил, — сказал Фросимах. «Не все ли равно, Полимарх, — заметил я, — если теперь Фросимах говорит так, то мы так и будем его понимать?» «Скажи-ка мне, Фросимах, хотел ли ты сказать, что справедливо все, что кажется сильнейшему для него пригодным, независимо от того, пригодно ли оно на самом деле или нет, так ли нам понимать то, что ты говоришь?» «Вовсе не так. Неужели ты думаешь, что я считаю сильнейшим того, кто ошибается, и как раз тогда, когда он ошибается?» «Я, по крайней мере, думал, что таков смысл твоих слов, раз ты согласился, что власти не безгрешны, но, напротив, кое в чем и ошибаются». «И крючкотвор же ты, Сократ, в твоих рассуждениях! Того, например, кто ошибочно лечит больных, назовешь ли ты врачом за эти его ошибки? Или мастером счета того, кто ошибается в счете именно тогда, когда он ошибается, именно за эту его ошибку? Думаю, мы только в просторечии так выражаемся: ошибся врач, ошибся мастер счета или учитель грамматики. Если же он действительно то, чем мы его называем, он, я думаю, никогда не совершает ошибок. По точному смыслу слова, раз уж ты так любишь точность, никто из мастеров своего дела в этом деле не ошибается. Ведь ошибаются от нехватки знания, то есть от недостатка мастерства. Так что, будь он художник или мудрец или правитель, никто не ошибается, когда владеет своим мастерством, хотя часто и говорят: врач ошибся, правитель ошибся. В этом смысле ты понимай мой ответ. Вот он с полнейшей точностью. Правитель, поскольку он действительно настоящий правитель, ошибок не совершает. Он безошибочно устанавливает то, что для него всего лучше, и это должны выполнять те, кто ему подвластен. Так что, как я говорил с самого начала, я называю справедливостью выполнение того, что пригодно сильнейшему. Вот как, Фросимах, по-твоему, я крючкотвор. И даже очень. Ты считаешь, что в моих рассуждениях я со злым умыслом задавал свои вопросы? Я в этом уверен, только ничего у тебя не выйдет. От меня тебе не скрыть своей злонамеренности, а раз тебе ее не скрыть, то и не удастся тебе пересилить меня в нашей беседе. Да я не стал бы и пытаться, дорогой мой. Но чтобы у нас не получилось чего-нибудь опять в этом роде, определи, в обычном ли понимании или в точном смысле употребляешь ты слова «правитель» и «сильнейший», когда говоришь, что будет справедливым, чтобы слабейший творил пригодное сильнейшему. Я имею в виду правителя в самом точном смысле этого слова. Искажай теперь злостно и клевещи сколько можешь, я тебе не уступлю. Впрочем, тебе с этим не справиться. По-твоему, я до того безумен, что решусь стричь льва и клеветать на Фросимаха? Однако ты только что пытался, хотя тебе это и не под силу. Довольно об этом. Скажи-ка мне лучше, вот тот, о котором ты недавно говорил, что он в точном смысле слова врач, думает ли он только о деньгах или он печется о больных? Печется о больных. А кормчий, подлинный кормчий, это начальник над гребцами или и сам он гребец? Начальник над гребцами. Ведь нельзя, я думаю, принимать в расчет только то, что он тоже плывет на корабле. Гребцом его не назовешь. Его называют кормчим не потому, что он на корабле, а за его умение и потому, что он начальствует над гребцами. Это верно. Стало быть, каждый из них, то есть и врач, и кормчий, обладает какими-нибудь полезными сведениями. Конечно. Не для того ли вообще и существует искусство, чтобы отыскивать и изобретать, что кому пригодно? Да, для этого. А для любого искусства пригодно ли что-нибудь иное, кроме своего собственного наивысшего совершенства? Что ты имеешь в виду? Вот что. Если бы меня спросили, давлеет ли наше тело само себе, или же оно нуждается еще в чем-нибудь, я бы ответил, непременно нуждается. Потому-то и найдены теперь способы врачевания, что тело у нас несовершенно, а раз оно таково, оно само себе не давлеет. Для придачи телу того, что ему пригодно, потребовалось искусство. Как, по-твоему, верно я говорю или нет? Верно. Так что же? Разве несовершенно само искусство врачевания? Бывает ли вообще нужно дополнять любое искусство еще каким-нибудь положительным качеством, как глаза зрением, а уши слухом? Нужно ли поэтому к любому искусству добавлять еще какое-нибудь другое искусство, которое решало бы, что пригодно для первого и чем его надо восполнить? Разве в самом искусстве скрыто какое-то несовершенство, и любое искусство нуждается еще в другом искусстве, которое обсуждало бы, что полезно тому первому? А для этого обсуждающего искусства необходимо, в свою очередь, еще другое, подобного же рода искусства и так до бесконечности? Или же всякое искусство само по себе решает, что для него пригодно? Или же для обсуждения того, что исправит его недостатки, ему не требуется ни самого себя, ни другого искусства. Ведь у искусства не бывает никакого несовершенства или погрешности, и ему не годится изыскивать пригодное за пределами себя самого. Раз оно правильно, в нем нет ущерба и искажений, пока оно сохраняет свою безупречность и целостность. Рассмотри это в точном установленном тобой смысле слова. Так это будет или по-другому? Видимо, так. Значит, врачевание рассматривает не то, что пригодно врачеванию, а то, что пригодно телу. Да. И верховая езда, то, что пригодно не для езды, а для коней. И любое другое искусство, не то, что ему самому пригодно, в этом ведь оно не нуждается, а то, что пригодно его предмету. Видимо, так. Но ведь всякое искусство, Фросимах, это власть и сила в той области, где оно применяется. Фросимах согласился с этим, хотя и крайне неохотно. Следовательно, любое искусство имеет в виду пригодное не сильнейшему, а слабейшему, которым оно и руководит. В конце концов, Фросимах согласился с этим, хотя и пытался сопротивляться, и когда он согласился, я сказал: «Значит, врач, поскольку он врач, вовсе не имеет в виду и не предписывает того, что пригодно врачу, а только лишь то, что пригодно больному. Ведь мы согласились, что в точном смысле этого слова врач не стяжатель денег, а управитель телами. Или мы в этом не согласились?» Фросимах ответил утвердительно. «Следовательно, и кормчий в подлинном смысле слова — это управитель гребцов, но не гребец». «Да, так было признано». «Значит, такой кормчий, он же и управитель, будет иметь в виду и предписывать не то, что пригодно кормчему, а то, что полезно гребцу, то есть тому, кто его слушает». Фросимах с трудом подтвердил это. «Следовательно, Фросимах, и всякий, кто чем-либо управляет, никогда, поскольку он управитель, не имеет в виду и не предписывает того, что пригодно ему самому, но только то, что пригодно его подчиненному, для которого он и творит. Что бы он ни говорил и что бы ни делал, всегда он смотрит, что пригодно подчиненному и что тому подходит». Когда мы пришли к этому в нашем споре, и всем присутствующим стало ясно, что прежнее объяснение справедливости обратилось в свою противоположность, Фросимах вместо того, чтобы отвечать, вдруг спросил: «Скажи-ка мне, Сократ, у тебя есть нянька?» «Что с тобой?» — сказал я. «Ты лучше бы отвечал, чем задавать такие вопросы. Да ведь твоя нянька забывает даже утереть тебе нос. Ты не отличаешь у нее овец от пастуха». «С чего ты это взял?» — сказал я. «Потому что ты думаешь, будто пастухи либо волопасы заботятся о благе овец или волов, когда откармливают их и холят, и что делают они это с какой-то иной целью, а не ради блага владельцев и своего собственного. Ты полагаешь, будто и в государствах правители, те, которые по-настоящему правят, относятся к своим подданным как-то иначе, чем пастухи к овцам, и будто они днем и ночью только и думают о чем-то ином, а не о том, откуда бы извлечь для себя пользу. Справедливая справедливость, несправедливая несправедливость. Ты так далек от всего этого, что даже не знаешь. Справедливость и справедливое, в сущности, это чужое благо, это нечто устраивающее сильнейшего правителя, а для подневольного исполнителя это чистый вред, тогда как несправедливость наоборот. Она правит, честно говоря, простоватыми, а потому и справедливыми людьми. Подданные осуществляют то, что пригодно правителю, так как в его руках сила. Вследствие их исполнительности он преуспевает, а сами они ничуть. Надо обратить внимание, Сократ, величайший ты простак, на то, что справедливый человек везде проигрывает сравнительно с несправедливым. Прежде всего, во взаимных обязательствах между людьми. Когда тот и другой ведут какое-нибудь общее дело, ты нигде не найдешь, чтобы при окончательном расчете справедливый человек получил больше, чем несправедливый. Наоборот, он всегда получает меньше. Затем, во взаимоотношениях с государством, когда надо делать какие-нибудь взносы, при равном имущественном положении справедливый вносит больше, а несправедливый меньше. И когда надо получать, справедливому не достается ничего, а несправедливый много выгадывает. Да и когда они занимают какую-нибудь государственную должность, то у справедливого, если даже его постигнет какая-нибудь другая беда, приходят в упадок его домашние дела, так как он не может уделять им достаточно внимания, из общественных же дел он не извлекает никакой пользы именно потому, что он человек справедливый. Вдобавок, он вызывает недовольство своих родственников и знакомых тем, что не хочет покровительствовать им, если это противоречит справедливости. А у человека несправедливого все это обстоит как раз наоборот. Я повторяю то, что недавно говорил. Обладание властью дает большие преимущества. Это ты и должен учитывать, если хочешь судить, насколько всякому для себя лично полезнее быть несправедливым, чем справедливым. Всего проще тебе будет это понять, если ты возьмешь несправедливость в ее наиболее завершенном виде, когда преуспевает как раз тот, кто нарушил справедливость, и в высшей степени жалок тот, кто на себе испытал несправедливость и все же не решился пойти против справедливости. Такова тирания. Она то из-под тишка, то насильственно захватывает то, что ей не принадлежит. Хромовое и государственное имущество, личное и общественное, и не постепенно, а единым махом. Частичное нарушение справедливости, когда его обнаружат, наказывается и покрывается величайшим позором. Такие частичные нарушители называются, смотря по виду своих злодеяний, то святотатцами, то похитителями рабов, то взломщиками, то грабителями, то ворами. Если же кто, мало того, что лишит граждан имущества, еще и самих их поработит, обратив в невольников, его вместо этих позорных наименований называют преуспевающим и благоденствующим, и не только его соотечественники, но и чужеземцы, именно потому что знают, такой человек сполна осуществил несправедливость. Ведь те, кто порицает несправедливость, не порицают совершение несправедливых поступков. Они просто боятся за себя, как бы им самим не пострадать. Так-то вот, Сократ, несправедливость достаточно обширная, сильнее справедливости. В ней больше силы, свободы и властности. А справедливость, как я с самого начала и говорил, это то, что пригодно сильнейшему. Справедливость же целесообразна и пригодна сама по себе. Сказав это, Фросимах намеревался было уйти. Своим сплошным многословием он словно банщик окатил нас и залил нам уши. Однако присутствующие не пустили его и заставили остаться, чтобы он привел доводы в подтверждение своих слов. Да я и сам очень нуждался в этом, и потому сказал: «Удивительный ты человек, Фросимах! Набросившись на нас с такой речью, ты собираешься уйти. Между тем, ты и нас не наставил в достаточной мере, да и сам не разобрался, так ли обстоит дело, либо по-другому. Или, по-твоему, это мелочь попытаться определить такой предмет? Разве это не было бы руководством в жизни, следуя которому каждый из нас стал бы жить с наибольшей для себя целесообразностью?» «Я думаю, — сказал Фросимах, — что это-то обстоит иначе». «По-видимому, — сказал я, — тебе нет никакого дела до нас. Тебе все равно, станем ли мы жить хуже или лучше в неведении того, что ты, по твоим словам, знаешь. Но, дорогой мой, дай себе труд открыть это и нам. Нас здесь собралось так много, что если ты нас облагодетельствуешь, это будет неплохим для тебя вкладом. Что касается моего мнения, то я говорю тебе, что я все-таки не верю и не думаю, будто несправедливость выгоднее справедливости, даже когда несправедливости предоставлена полная свобода действия. Допустим, дорогой мой, что кто-нибудь справедлив. Допустим, что он может совершать несправедливые поступки либо тайно, либо в борьбе. Все же это меня не убеждает, будто несправедливость выгоднее справедливости. Возможно, что и кто-нибудь другой из нас, а не только я, вынес такое же впечатление. Так убеди же нас как следует, уважаемый Фросимах, что наше решение неправильно, когда мы ставим справедливость значительно выше несправедливости». «Как же тебя убедить?» — сказал Фросимах. «Раз тебя не убедило то, что я сейчас говорил, как же мне еще с тобой быть? Не впихнуть же мои взгляды в твою душу!» «Ради Зевса только не это. Ты прежде всего держись тех же взглядов, которые ты уже высказал. А если они у тебя изменились, скажи об этом открыто и не обманывай нас. Ты видишь теперь, Фросимах, давай-ка еще раз рассмотрим прежнее, дав сперва определение подлинного врача, Ты не подумал, что ту же точность надо потом сохранить, говоря и о подлинном пастухе? Ты думаешь, что он пасет овец, поскольку он пастух, не имея в виду высшего для них блага, а так, словно какой-то нахлебник, собирающийся хорошенько угоститься за столом? Или что касается доходов, так словно он стяжатель, а не пастух. Между тем, для этого искусства важно, конечно, чтобы оно отвечало не чему-нибудь иному, а своему прямому назначению, и притом наилучшим образом. Тогда овцы и будут в наилучшем состоянии. Такое искусство будет достаточным для этой цели, пока в нем нет никаких недочетов. Потому-то, думал я, мы теперь непременно согласимся, что всякая власть, поскольку она власть, имеет в виду благо никого иного, как тех, кто ей подвластен и ею опекаем в общественном и в частном порядке. И неужели ты думаешь, будто те, кто правит государствами, подлинные правители, правят по доброй воле? Клянусь Зевсом, не только думаю, но знаю наверняка. Правда, Фросимах? Разве ты не замечаешь, что никто из других правителей не желает править добровольно, но все требуют вознаграждения, потому что от их правления будет польза не им самим, а их подчиненным? Скажи-ка мне вот что. Не потому ли мы отличаем одно искусство от другого, что каждый из них имеет свое назначение? Только не высказывай, дорогой мой, чего-нибудь неожиданно странного, иначе мы никогда не кончим. Да, мы отличаем их именно поэтому. Следовательно, каждое приносит нам какую-то особую пользу, а не пользу вообще. Например, врачевание – здоровье, кораблевождение – безопасность во время плавания и так далее. Конечно. А искусство оплачивать труд касается вознаграждения, ведь для этого оно и предназначено. Или врачевание и кораблевождение для тебя одно и то же? Согласно твоему предложению, ты хочешь все точно определить. Так вот, если кто-нибудь, занимаясь кораблевождением, поздоровеет, так как ему пойдет на пользу морское плавание, будешь ли ты склонен из-за этого назвать кораблевождение врачеванием? Конечно, нет. И я думаю, ты не назовешь это оплатой труда, если кто, работая по найму, поздоровеет. Конечно, нет. Так что же? И врачевание ты не назовешь искусством работать по найму, когда врачующий так работает? Не назову. Стало быть, мы с тобой согласны в том, что каждое искусство полезно по-своему. Пусть будет так. Значит, какую бы пользу ни извлекали сообща те или иные мастера, ясно, что они сообща участвуют в том деле, которое приносит им пользу. По-видимому. Мы говорим, что мастерам, получающим плату, полезно то, что они получают выгоду от искусства оплаты труда. Фросимах с трудом согласился. Значит, у каждого из них эта самая польза, то есть получение платы, проистекает не от их собственного искусства. Если рассмотреть это точнее, то врачевание ведет к здоровью, а способ оплаты – к вознаграждению. Строительное искусство создает дом, а искусство найма сопровождает это вознаграждением. Так и во всем остальном. Каждое искусство делает свое дело и приносит пользу соответственно своему назначению. Если же к этому искусству не присоединится оплата, будет ли от него польза мастеру? Видимо, нет. Значит, ему нет никакой пользы, когда он работает даром? Я так думаю. Следовательно, Фросимах, теперь это уже ясно. Никакое искусство и никакое правление не обеспечивает пользы для мастера, но, как мы тогда и говорили, оно обеспечивает ее и предписывает своему подчиненному, имея в виду то, что пригодно слабейшему, а не сильнейшему. Поэтому-то я и говорил не так давно, дорогой Фросимах, что никто не захочет добровольно быть правителем и заниматься исправлением чужих пороков, но всякий, напротив, требует вознаграждения, потому что кто намерен ладно применять свое искусство, тот никогда не действует и не повелевает ради собственного блага, но повелевает только ради высшего блага для своих подчиненных. Вот почему для приступающих к правлению должно существовать вознаграждение. Деньги, либо почет, или же наказание для отказывающихся управлять. «Как так, Сократ?» — сказал Главкон. «Первые два вида вознаграждения я знаю, но ты наказание отнес к своего рода вознаграждению. Этого я уже не понимаю». «Значит, ты не понимаешь вознаграждение самых лучших, благодаря которому и правят наиболее порядочные люди. В тех случаях, когда не соглашаются управлять. Разве ты не знаешь, что честолюбие и сребролюбие считается позорным? Да и на самом деле это так. Я знаю. Так вот, хорошие люди потому и не соглашаются управлять ни за деньги, ни ради почета. Они не хотят прозываться ни наемниками, открыто получая вознаграждение за управление, ни ворами, тайно пользуясь его выгодами. В свою очередь, и почет их не привлекает, ведь они нечистолюбивы. Чтобы они согласились управлять, надо обязать их к этому и применять наказание. Вот, пожалуй, причина, почему считается постыдным добровольно домогаться власти, не дожидаясь необходимости. А самое великое наказание — это быть под властью человека худшего, чем ты, когда сам ты не согласился управлять. Мне кажется, именно из опасения такого наказания порядочные люди и управляют, когда стоят у власти. Они приступают тогда к управлению не потому, что идут на что-то хорошее и находят в этом удовлетворение, но по необходимости, не имея возможности поручить это дело кому-нибудь, кто лучше их или им подобен. Если бы государство состояло из одних только хороших людей, все бы, пожалуй, оспаривали друг у друга возможность устраниться от правления, как теперь оспаривают власть. Отсюда стало бы ясно, что по существу подлинный правитель имеет в виду не то, что пригодно ему, а то, что пригодно подвластному. Так что всякий понимающий это человек, вместо того, чтобы хлопотать о пользе другого, предпочел бы, чтобы другие позаботились о его пользе. Я ни в коем случае не уступлю Фросимаху, будто справедливость — это то, что пригодно сильнейшему. Но мы еще обсудим это потом».